Это не мое небо, но оно скажет, где бы я не был, как я люблю, ведь это важно. Ты моя дым, глаза не пускал, не отпускай меня. Это не мое небо, но оно скажет, где бы я не был, как я люблю, ведь это важно. Ты моя дым, глаза не пускал, не отпускай меня. Чувство биения сердца во мне, если грустно от пустоты, не верь, вместе я и ты, вместо я, да дым нашей любви, нас двое, все равно человек один. Плачь в мое плечо, по плащу стечет, не более того, но это не боль еще. Счет 1-0 в пользу твою, поздно играть, но я готов проиграть серьезно. Покажи мне твою любимую песню, если это не та, у меня еще много текстов. Я не спасаюсь бегством, если слова не к месту, знай, под снег и солнце мы проведем вечность. Течение несет туда, куда мы не смогли пробраться, прямо на небеса. Я знаю сам, что любовь не переписать, ведь ты одна из ста и не во снах. Это не мое небо, но оно скажет, где бы я не был, как я люблю, ведь это важно. Ты моя дым, глаза не пускал, не отпускай меня. Это не мое небо, но оно скажет, где бы я не был, как я люблю, ведь это важно. Ты моя дым, глаза не пускал, не отпускай меня. И если небо не услышит, я не обижусь, я буду выше. Пока дышим этой любовью, нам не упасть. Пока слышно, значит, все не напрасно. Яркими красками ставил кляксы, это важнее баксов, этим болеют массы. Я не сдамся после нажатия паузы, я для тебя герой, а ты моя фея из сказки. Топчем песок, это не сон, это не все, это начало длиной в 500 строк. Я назову это не любовью, а чем-то большим. Да, я помню, как мы с тобой похожи. Это не мое небо, но оно скажет, где бы я не был, как я люблю, ведь это важно. Ты моя дым, глаза не пускал, не отпускай меня. Это не мое небо, но оно скажет, где бы я не был, как я люблю, ведь это важно. Ты моя дым, глаза не пускал, не отпускай меня.